Глава 7. Минерал. Проследив за работой пыли, в голове всплыли знания, вбитые дедом и продублированные в памяти импланта. И стоило только подумать о минерале, как перед глазами побежали строчки краткого описания. Биоминерал с планеты Пандора является кристаллизовавшимися остатками древних организмов, обитавших в океане планеты 60 миллионов лет назад. Обычно кристаллизации подвержена хрящевая структура из-за накопления в ней наносоединений. Из-за этого по структуре минеральные жилы напоминают останки костного строения организмов, похожие на скелеты. Однако встречаются исключения в виде огромных скоплений погибших организмов одного вида. Подобное явление называется роем. Минерал добывается в зоне приливов океана Пандоры. Во время добычи нельзя нарушать целостность отдельных сегментов. Из-за этого механические способы сбора не подходят. Полностью роботизированный способ дорог в использовании и не применяется. Кирка пыли снова ударила по известняку в полуметре от торчавшего кусочка минерала. Она отколола еще один пласт и оголила расширяющуюся жилу до следующего сегмента. После этого каторжник аккуратно воткнул острие кирки в прорезь и с помощью вибрации отделил крайний сегмент от жилы. Кусок был размером с мой кулак и на солнце светился розовым цветом, словно самоцвет. А внутри, если внимательно присмотреться, виднелась сложная структура нанитового лабиринта. «Вот, дикарь, смотри сюда. Это цельный сегмент, судя по цвету и объему по имперской классификации, С4. Хуже него только С5, С6, С7 и С8. И все, что по D-классу проходит. Наколотишь сегодня 1040 штук и считай, двойная норма сделана. Это С5». Поправил я пылью, и тот, удивленно хмыкнув, еще раз рассмотрел кристалл. Все дети общинников из поселков, стоявших на реке, в межсезонье выходили на поиск сегментов минерала. Их нередко приносили самки кава во время нереста. Дед не ответил на вопрос, почему некоторые из них ищут биоминерал и глотают перед тем, как отправиться на нерест. Конечно, межсезонная добыча детей общинников была не особо велика, но у бродяг можно было легко обменять минералы на полезные вещи, запрещенные кланами к продаже на фронтире. Как следопыт, я не один десяток раз выходил на поиск минерала и нашел больше 600 сегментов, поэтому мог легко определить его класс по цвету и градацию ценности. «Да, ты прав, он же крайний в жиле. Сканер оценит его как С5. Таких до двойной нормы придется наколотить гораздо больше». Быстро пересчитал пыли. «Больше 200 штук — это много». Я прикинул объем работы, присвистнул. «Это да. Если бы попадались одни сегменты С-класса, то двойную норму точно не наколотишь. Одно спасает. Часто попадаются жилы B, а иногда А-класса. Последних нужно добыть почти в 4 раза меньше. Если хочешь узнать, сколько точно наколотил, посмотри на свой заплечный контейнер. Там на стенке таблица». Внезапно пыль встрепенулся и посмотрел на верхние ступени карьера. Там появился звеневой, наблюдающий за нами. Поспешно размахнувшись, пыль отколол очередной кусок известняка в стороне от жилы. Затем зыркнул на меня и указал на ряд одинаковых ниш, начинающиеся в 20 метрах в стороне. «Ну все, дикий, давай вали работать, а то хмурый уже косится. Если этот падла увидит, что мы отлыниваем, то может психануть. Тогда 2% штрафа от сегодняшней выработки нам не избежать». Не желая подставлять соседа, я отошел метров на 30 и выбрал одну из ниш. Принцип работы виброкирки я знал, так что оставалось только приноровиться к новому инструменту. Осмотрев инструмент, проверил, полон ли заряд батареи, затем пристегнул страховочный ремешок к браслету, как это делал пыли, и прикрыл лицо защитным экраном. Ударив первый раз, я сразу понял, что встал неправильно, поэтому удар смазался. Однако уже следующий удар получился, и пошел процесс откалывания породы. Сделав десяток ударов, я стал обладателем груды кусков известняка и отдельного окаменелого сегмента черного цвета. Он по какой-то причине испортился природой пару миллионов лет назад. Разочарование начинающего кладоискателя тут же захлестнуло сознание. Ведь я ожидал, что с одного-двух ударов обязательно отыщу жилу бордового или красного цвета, то есть А-класса. Однако даже после 15 сильных ударов так ничего и не попалось. Осмотрев стены ниши, ударил наугад еще несколько раз, но снова ничего не обнаружил. Посмотрев на пылью, увидел, как тот кладет в сетку очередной сегмент розового цвета и скрипнул зубами от злости. «И что я делаю не так?» — спрашиваю себя и, постучав по каскетке, случайно задел переключатель на защитном экране. После этого сработало простенькое устройство, и прозрачная маска включила режим затемнения. Солнце по-прежнему светило ярко, но теперь белая известняковая порода перестала отсвечивать. И в этот момент я понял, как именно пыль обнаружил первую жилу. Сразу в нескольких местах ниши сверкнули красным цветом крохотные кристаллы. Ударив рядом с одним из таких светляков, я обнаружил мелкий сегмент минерала размером с ноготь. Такое сканер за полноценный сегмент не считает, поэтому я просто засунул камушек себе в карман. Удар рядом с еще одной блестяшкой, наконец, завершился обнаружением первой жилы. Правда, радость моя длилась недолго. Заполучив 5 сегментов С качества и столько же D, я углубился почти на метр в породу и обнаружил, что минеральный праздник закончился. Оценив, сколько времени затрачено, стало понятно, что такими темпами к концу дня я добуду не более 200 сегментов разного качества. Подобный итог меня не устраивал. До завтрашнего дня мне необходимо оставаться как можно менее заметным. А подобное мне могло гарантировать только выполнение двойной нормы. Конечно, можно начать долбить породу как сумасшедший, но тогда я так вымотаюсь, что не смогу отбиться от нападения 13-х. Что же тогда делать? И подсознание тут же подсказало ответ. А ведь точно, об этом я совсем позабыл. Развернув информационное поле импланта, я выделил меню взаимодействия с радужкой глаза. После травмы глаза строительные наниты проникли в радужку и под руководством импланта создали дублирующую структуру инфракрасного зрения. Именно этим непроверенным девайсом мне и пришло в голову воспользоваться. Начав с 10 единиц чувствительности, я начал каждую секунду прибавлять по 5 единиц и уже через 10 секунд обнаружил выходы даже мельчайших сегментов кристаллов на площади более 20 квадратных метров. На 90 единицах глаз начал различать кристаллическую мелочь и позволил определить, что за ней в глубине 5 сантиметров ничего нет. Таким образом, в разряд мусора ушло 85% всех сверкающих искорок. А доведя чувствительность до 120, имплант обнаружил все мелкие сегменты, чьи размеры не принимались сканерами. В результате я начал видеть на глубину 10 сантиметров и определил наличие 3 жил. Решившись еще немного поэкспериментировать, довожу чувствительность до 180 и замираю на месте, прикрывшись рукой от светящего за спиной солнца. Для увеличения эффекта закрываю левый глаз и продолжаю удивленно рассматривать стену, состоящую из пустой породы. Казалось, что я смотрю в полупрозрачную жижу, в глубине которой угадываются очертания древних океанских жителей. Таким способом удалось найти целых 7 жил. Причем одна из них скрывалась на глубине около полуметра и напоминала многолучевую звезду. Пометив находки виртуальными метками, замечаю в отражении защитного экрана, что радужка глаза светится красным. Опасаясь, что солнечный блик может выжечь сетчатку, я быстро снизил чувствительность до 20. И только после этого взялся за кирку. Юношеский максимализм требовал начать со звезды, но мозг настаивал потренироваться на более мелких жилах. В результате я за час полностью распаковал 5 мелких и 2 крупные жилы. Все это принесло целых 182 кристаллических сегмента. Большинство было Си, около трети — Ди, однако 2 десятка, судя по цвету и размеру, тянули на B-класс. Прикинув результаты, сверил их с простенькой табличкой, нанесенной на заплечный контейнер, и высчитал, что за эти 2 часа удалось наколотить примерно 38% дневной нормы. Получалось, что за оставшиеся 8 часов можно спокойно сделать 2 нормы, причем не утруждаясь. Заключение обнадеживало. А едва я закончил с подсчетами, послышался крик одного из зэков, направленный Звеньевому. Расслышав просьбу о вызове грузового дрона, я критически осмотрел свою добычу. В отличие от сетки каторжника, вызвавшего летающего грузчика, у меня сегменты едва начали прикрывать дно. Однако уже через пару минут прилетел грузовой дрон и подцепил сетку, наполненную известняковой породой. И только после этого, осмотрев еще раз вырубленные ступени карьеры, я заметил, что нигде не вижу нагромождений битого известняка. Это значит, что в обязанности каторжников входит сбор осколков в сетки. Как только дрон скрылся за окружающий карьер гребнем, ожил локальный каторжный чат. В нем развернулся список из 21 индивидуального номера и кличками каторжников. Среди них я сразу обнаружил Пылю и себя, обозначенного как дикарь. Напротив каждой строчки стояли нули, кроме одной, где появился плюсовой результат в 2,7%. Напротив клички Звеньевого Хмурый тоже появилась цифра 0,15%. По всей видимости, еще 0,15% автоматически улетает и новому бригадиру Кресту. Вызвав скрин таблицы из памяти импланта, еще раз ее внимательно изучаю. Оказывается, одна полная сетка пустой породы приравнивается к 3% выполнения нормы. После этого решаю все проверить и раскрываю пустую сетку, сотканную из специального полимера. Она сразу приняла форму правильного квадрата. Затем я наполнил ее осколками известняка. Всего туда влезло где-то 1,5 кубометра. «Звеньевой, вызывай дрон!» Мой выкрик заставил Хмурого отвлечься от рассматривания одной из ниш. Тот недовольно покачал головой и сразу отвернулся. А когда я решил, что Хмурый забил на мой запрос, над головой появился грузовой дрон. Потертый оранжево-белый аппарат был оснащен мощным антигравитационным модулем и 4 тяговыми турбинами. Он способен поднять до 2 тонн груза. Точек дистанционного взаимодействия с дроном не обнаружилось, так как он управлялся простеньким электронным блоком. Это делало невозможным его взлом без прямого подключения к блоку управления. Луч сканера прошелся по сетке, определив, что это не минерал. Далее 2 манипулятора с крюками подцепили груз за специальные стропы. Взвыли турбины, и пространство вокруг заволокло плотными клубами меловой взвеси. Я бы не сказал, что устал, перетащив 1,5 тонны пористого мела на расстояние в 2 метра. Но факт, что это не последняя сетка, особо не вдохновлял. Такими темпами к концу смены я все равно вымотаюсь. Сразу пришло понимание, зачем каторжанам выдают 2 ампулы бодряка. Стимулятор на какое-то время прибавлял силёнок и снимал усталость. Дожидаясь, пока уляжется белая пыль, я немного посидел на выдолбленной ступеньке. Затем решил подступить к тому месту, где пряталась кристаллическая звезда. 10 ударов киркой позволили добраться до острых окончаний ее лучей. И только сейчас, отделяя от структуры и вытаскивая на солнечный свет сегмент за сегментом, я ощущал себя настоящим старателем Земли, нарвавшимся на золотую жилу. Дед часто пересказывал несколько древних земных книжек про золотую лихорадку. Эти тексты навсегда утеряны, но он, старик, их помнил и передал мне по наследству. «Ну, как успехи?» — спросил подошедший Пыля после 5 часов непрерывной работы. За это время я 3 вызывал дрон за пустой породой, а теперь сидел и жевал химозную жижу. При этом взгляд не отрывался от сетки, дно которой покрывали кристаллические сегменты. «Да не знаю, сам посмотри». Я указал на собранную добычу. «Ух, ё-моё!» — воскликнул сосед и схватил бордовый сегмент. Размером с мои 2 кулака. «Би-класс! Причем по размеру явно 1. Таких всего 200 собрать, и норма сделана. А у тебя тут их под 100, и остального добра хватает. Да тут 1,5 нормы, не меньше. Вот правда, говорят, новичкам везет. А вот это как тебе?» Отодвинув рюкзак, указываю на 13 отдельно лежавших сегментов. 12 из них ярко-красные. По форме они больше походили на многогранные кубики. А 13-й, найденный в середине звезды, на солнце излучал желтоватый свет из-за золотистого лабиринта, оплетающего внутренности кристалла. «Ты чё, дикарь, шутишь, что ли? В первый же день звезду нашел? Да еще на таком невысоком уровне погружения! Да ты гонишь! Они же здесь страшная редкость!» Восхищенно протараторил Пыля и, откинув бордовый сегмент, схватил в одну руку красный, а во вторую красно-желтый. «Вот это так класс! Размер подкачал, но все равно бодрая 3. Таких найти всего 60 и норма в кармане. Этот же золотой стандарт, внекатегорийный сегмент редкого типа!» Возбужденный Пыля потряс ярко-красным кристаллом. «Таких для дневной нормы всего-то 2 надо. Да я за 5 месяцев долбежки таких только 3 находил, и то на несколько уровней ниже». Сосед поднял кристалл и принялся рассматривать, как по золотистому лабиринту волнами разбегаются искорки. «Интересно, за сколько его в Новгороде можно толкнуть?» — спросил я, а Пыля сразу призадумался. «Новгородские торгаши на Центральном за такой кристалл 5000 отвалят, не меньше», — уверенно заявил зэк, а потом быстро осмотрелся и продолжил уже шепотом. «А вот вольным бродягам такое богатство можно в 2-3 раза дороже загнать. А зачем им нужны кристаллы? Ведь бродяги уж точно к загрузочной площадке шаттлов доступа не имеют. Да и с теми имперцами, что сюда иногда спускаются, только члены городского совета общаются и никого к ним не подпускают. Дед рассказывал, что если офицер охраны из дружинников с имперцами беседы вести начнет без разрешения, то ему прямая дорога в биорасщепитель. Честно, не знаю, но слышал, что они их покупают дороже», — ответил Пыля и вернул сегмент на место. «Повезло тебе сегодня, дикарь. Судя по всему, здесь поболее 2 норм». Сосед еще раз огляделся и внезапно подскочил к приставленной к стеночке кирке и молча замахнулся. Опешив от такого поворота, я метнулся в сторону, уходя от блеснувшего острия. Откатившись, хватаю сегмент минерала и готовлюсь защищаться, но это оказалось не нападение. Сделав пару шагов, Пыля всадил острие в груду щебня. Послышался щелчок разрядившейся пневмосистемы, и в тот же миг из мела вырвался фонтан чернильной жижи. Не дожидаясь, когда взведется пружинный механизм, зэк снова размахнулся и ударил туда же, потом отскочил, и мы вместе принялись наблюдать за выбирающимся наружу существом. Нечто похожее на метровую многоножку вырвалось из щебенки и начало яростно кружиться на месте. При этом совершенно белое существо жалило острым жалом собственный хвост и кувыркалось в луже выплескивающейся крови. Агония продолжалась 5 секунд, а потом многоножка закрутилась в спираль и замерла. «Повезло, что я усики меловой саламандры заметил до того, как она тебя чуть не ужалила», — протараторил взбудораженный зэк, вернув мою кирку. «Иначе ждал бы тебя сегодня черный пакет для трупов. У нее жало работает, словно шприц. Впрыскивает токсины, через 5 секунд у человека отказывают мышцы и наступает паралич дыхательной системы. А универсальный антидот в аптечке транспортера имеется? Мы на фронтире всегда его с собой таскали». «Да нет там ничего, особенно для нашего брата. Если даже кто-то заметит и отгонит саламандру, не позволив ей начать жрать укушенного, то и тогда тебя не спасут. А медика из лагеря вызывать вертухая не к каждому каторжнику будут. «Спасибо», — проговорил я, а зэк то ли оскалился, то ли заулыбался. «Спасибо, это очень много для того, кем я сейчас являюсь, и слишком мало для того, кем я был раньше. Так что проехали. В следующий раз ты меня от какой-нибудь твари спасешь. Тут этого добра хватает. Чем ниже спускаешься, тем лучше добыча и больше всякой мерзости ползает. А ты впредь лучше смотри по сторонам. Если увидишь старую кучу щебня, обязательно проверь, не затаилась ли там какая-нибудь тварь». Едва пыли договорил, за спиной послышался шум осыпающихся обломков. Обернувшись, мы уставились на каторжника, стоявшего метрах в 20 от нас, на уровень выше ниши, где сосед добывал кристаллы. «Эй, комар, я все вижу!» — выкрикнул сосед, и незнакомый каторжник, за 5 часов работы превратившийся в белую мумию, испуганно встрепенулся. «Будешь шоркаться рядом с моей выработкой, получишь камнем в голову, ты все понял?» «А я чего сразу? Комар, я только посмотреть!» — огрызнулся пришелец. «Вот и потыкай получишь просто так, проверим, если там мозг или весь вытек». Выслушав угрозу, комар промолчал и отправился к своей нише. «Чего ты с ним так?» «Потому что комар-крыса, ходит, подглядывает, ищет, где место пожирнее, и звеньевому стучит», — объяснил пыль и сплюнул в обрыв. «В лагере крыс не любят, но иногда они бывают полезными, даже таким, как мы, так что приходится терпеть. А вообще, эта падла может нажаловаться, и завтра звеньевой начнет всех с места на место перекидывать. Или штрафанет на 2% выработки». «Перекинут, и что? Ты сам говорил, здесь все равно, где долбить». «Оно, конечно, так. Только в выработке комара наверняка лежит груда пустой породы. Поэтому придется перед началом работы 2 сеток мелом забить. Ладно, дикарь, перерыв сейчас закончится, так что пойду я работать, иначе такими темпами я даже 1.5 нормы не наколупаю. А мне 2 нормы позарез нужны». «Пыля, постой. А есть способ найти место, где жила хорошая имеется?» — проговорил я в порыве благодарности и тут же, опомнившись, отругал себя. «Нет, насчет хорошего места все знают, это туфта полная. Тут вокруг сплошная лотерея. Опытные каторжане треплют, что можно породу специальным сканером просветить на 1 метр в глубину, но я не верю. Если бы было так просто, то не фильтр на маску надевали, а прибор выдавали, показывающий, где точно долбить». «А если, к примеру, можно угадать, где жила точно есть?» Не унимался я и снова себя отругал. «Не верю». Пыля покачал головой. «Давай посмотрим, вдруг я на жилу случайно укажу. Чего ты теряешь?» Предложил я и, не слушая возражений, направился к его нише. Добравшись, осмотрел более скромный улов молодого каторжанина и оценил его в 0.7-0.8 дневной нормы. Затем приказал соседу встать подальше и не мешать, а сам проделал тот же фортель, что устроил до этого. В результате обнаружил 4 обычных жилы, состоявших из 12 сегментов и 1 намного больше, бывшую 1 000 000 лет назад существом, похожим на ската. Увы, но получалось, что там, где долбил пыли, он до конца смены точно ничего путного не наколотит. Решив закругляться, указал на местоположение древнего ската и, случайно опустив взгляд, заметил прямо под ногами 5-7 подобных созданий, будто сцепившихся в смертельном поединке. «Вот здесь попробуй долбить», — обрисовываю примерное место. «Дыру на уровень ниже колотить. Не принято здесь такое. Конечно, если жило показалось, то можно, но просто так наугад колупать. Звеньево редко обходит, может и вовсе сюда спуститься, только если заметит, точно штрафанет». «Ну, как знаешь, я перспективное место указал, а ты уж сам думай». Решив не настаивать, отправляюсь назад. Вернувшись, сразу обратил внимание на уникальный сегмент. Он лежал у стеночки, где я его бросил, и светился изнутри красно-золотистым. И все бы нормально, ведь на солнце они реально светятся, только кристалл лежал в тени за высокой стенкой, и на него сейчас не попадали даже отражения солнечных лучей. «Не понял». Взяв сегмент, чувствую, что он покалывает кожу, словно бьет разрядами электричества. Раньше я подобного не замечал. Может, солнечный свет напитал? А вдруг так бывает с подобными сегментами? И сразу вспомнил, как ударил розовым кристаллом по щупальцу океанского моллюска. Ведь тогда он тоже засветился, а при ударе выбил целый фонтан ослепляющих искр. В тот раз я не придал этому значения, а теперь вспомнил и призадумался. Вдруг ладонь обожгло, и от пальцев к плечу пробежал электрический разряд, ударивший в голову. Шок был посильнее, чем от рабского ошейника. Очнулся я внутри ниши. В спину больно впилось что-то жесткое, скорее кусок породы. Изображение в глазах двоилось. Во рту было сухо. Облокотившись об стену, я переместился в сидячее положение и ощупал голову. Она ныла, словно после переедания немного токсичной, но вкусной земляной ягоды. Однако никаких повреждений, шишек или кровоподтеков не обнаружилось. Зато ладонь до сих пор горела огнем, а на месте входа заряда появился небольшой ожог. Что за чертовщина? А я обнаружил неприятную вещь. Редкий сегмент лежал рядом со мной, и он почернел, а значит, потерял свою целостность. В общем, теперь это просто бесполезный камень. Поняв, что потерял половину одной дневной нормы, я выругался вслух. Затем в сердцах размахнулся и запулил кристалл в противоположный склон карьера. В это время в карьере раздавался многоголосый гул ударов, так что никто из окутанных клубами пыли каторжников не заметил моих манипуляций. Еще раз выругавшись, я схватился за кирку. А затем, размахнувшись слишком высоко, обрушил сильный удар в центр сплошной меловой стены. Пневматическая система усилителя удара сработала штатно. А уже в следующее мгновение я едва удержал кирку, когда щелкнул механизм, проворачивающий трехгранный клин. Почуяв неладное, инстинктивно отскакиваю назад. На то место, где я стоял, посыпались крупные осколки, некоторые размером с мою голову. А когда пыль развеялась, я увидел нишу полуметровой глубины и метровой ширины, образовавшуюся на месте случайного удара. Причем в самой глубине виднелся кончик обычного розового сегмента. Не понял. Раньше при подобном угле входа кирки образовывалась обычная дыра глубины в 25-30 сантиметров. Решив, что просто попал в уязвимое место, я снова размахнулся и ударил рядом с образовавшимся углублением. И перед тем, как провернулся механизм клина, успел заметить, что он зашел в породу почти до конца, на 50 сантиметров. Получалось, либо в этом месте порода была мягче и вся покрыта невидимыми трещинами, или механизм кирки пошел в разнос и заработал в турборежиме. Интересно, а что мне сделают, если я в первую же смену сломаю кирку? Наверняка по голове не погладят. Надо будет потом пылю расспросить. Решив больше не экспериментировать, я начал бить в полсилы. В таком режиме сила ударов не отличалась от прежних. В тот момент, когда я начал наполнять очередную сетку породой, предположение о том, что это более мягкий участок, подтвердилось. Закидывая большие куски, я почувствовал, что они в этом месте немного полегче. Особо не утруждаясь, к концу смены хорошенько почистил свою нишу от осколков и сунул в сетку все собранные сегменты. Получалось, что за 40 минут до возвращения транспортера в зону я наколотил примерно 270-280% дневной нормы. Кстати, несмотря на труд под палящим солнцем и мучающую жажду, чувствую, что особо не устал. Судя по виду других каторжан, в них подобной бодрости не ощущалось. «Эй, дикарь, чего дрон не вызываешь или ничего не наколотил?» — прокричал звеневой, стоявший на две ступени выше. Хмурый за всю 12-часовую смену так ни разу ко мне не спустился. Видимо, он, как и другие звеневые бригадир, заранее меня списал. «Перед смертью не надышишься, так что давай, вызывай. Хочу видеть твой результат!» Продолжил Хмурый и постучал по голографическому планшету, приделанному к рукаву комбеза. Посмотрев на таблицу, я убедился, что половина звена уже сдала собранные сегменты. Быстрая оценка показала, что почти у всех показатели едва достигли 150% нормы, и только у одного они дошли до 182%. Таким образом, 5-процентный сбор звеньевого с 10 каторжников составил 76% нормы. Если бы он сам периодически не брался за кирку и не наколотил дополнительно 55%, то все выглядело бы совсем плачевно. Положение немного изменили последние каторжники, сдавшие минерал. Тут результаты были повыше, а рекордсмен смог наколотить 203% от нормы. И только один комар подвел. Его результат был меньше всех в списке и едва составил 145%. Предпоследним свою сетку подцепил пыли. А когда я увидел в таблице появившееся значение в 234%, понял, что он воспользовался моей подсказкой. За 10 минут до конца смены грузовой дрон спустился ко мне и, прихватив сетку, потянул вверх, явно в ускоренном режиме. «Ну, сейчас начнется», — улыбнулся Пыля, когда мы встретились на выдолбленной лестнице. В этот момент дрон как раз приземлился на платформе транспортера и вложил сетку в приемник под лучи сканера. Тот быстро просветил сегменты и, пропустив все через таблицу, выдал результат в 302%. И это с учетом автоматически откинутых звеньевому и бригадиру 10%. Увидев появившуюся цифру, Хмурый нервно постучал по экрану, словно не доверяя всплывшим цифрам. Стоящий позади него комар отошел в сторону и тут же принялся шептаться с другими каторжниками. Из-за налипшего на комбезе мела все мы сейчас походили на гипсовые статуи. Однако приготовившиеся к возврату в транспортер каторжники быстро вычислили передовика добычи и уставились на меня.